только багажное отделение, хоть мы и сами не уверены, что под багаж понадобится столько места. Если нет, можно будет взять добавочных пассажиров. А вот здесь кое-что поинтереснее. На третьей палубе было установлено штук 10 кресел самолетного типа, все 10 разной конструкции. В двух креслах сидели манекены в натуральную величину, мужчина и женщина, и, казалось, изнывали от скуки. «В общем-то, мы уже приняли решение в пользу этой модели», — продолжал Кингсли, указывая на вращающееся кресло с наклонной спинкой и приставным столиком. «Но надо еще довести до конца формальные испытания». Морган ткнул кулаком в подушку сиденья. «А пытался кто-нибудь просидеть здесь 5 часов подряд?» «Не кто-нибудь, а доброволец, 100 килограммов весом. Никаких неприятных последствий». Если пассажиры вздумают жаловаться, всегда можно напомнить им, что еще 1,5 века назад требовалось 5 часов на то, чтобы просто пересечь Тихий океан. И что мы обеспечиваем комфорт без перегрузок. Следующая по счету палуба была как 2 капли воды похожа на предыдущую, только без кресел. Быстро миновав ее, инженеры поднялись еще выше, в помещение, которому декораторы, по-видимому, уделили самое большое внимание. Бар выглядел действующим, а кофеварка и в самом деле работала. Над ней в искусной рамке с позолотой висела старинная гравюра, до того уместная здесь, на борту капсулу, что у Моргана перехватило дух. Левую верхнюю четверть гравюры занимала огромная полная луна, и по диагонали к ней устремлялся поезд-снаряд с 4 вагонами на прицепе. В окнах вагона, на котором красовалась вывеска «Первый класс», виднелись одетые по викторианской моде джентльмены в цилиндрах, любующиеся космической панорамой. «Где вы раздобыли такую диковину?» — спросил Морган, не скрывая восторженного удивления. «Похоже, что подпись опять отклеилась», — извинился Кингсли и пошарил за стойкой бара. «Ну, конечно, вот она». Он вручил Моргану кусок картона, на котором старомодным шрифтом было напечатано. «Артиллерийские поезда на Луну. Гравюра к роману Жюля Верна. С Земли на Луну за 97 часов 20 минут и вокруг Луны. Издание 1881 года». «Прискорбием вынужден признать, что не читал этих книг», — произнес Морган, усвоив предложенную информацию. «Если бы читал, то, надо думать, многое далось бы мне легче. Но интересно, как он ухитрился обойтись без рельсов?» «Не стоит переоценивать старину Жюля, но и ругать его не за что. Эту картину тогда никто не принимал всерьез. Шутка художника и только». «Ну что ж, передайте декораторам мои поздравления. Это одна из лучших их находок». Какой-то шаг в сторону и от грез художника прошлого Морган с Кингсли перенеслись к реальности недалекого будущего. Специальная система проецировала на широкое смотровое окно поразительный в своем величии вид с высоты на землю. И не просто первый попавшийся вид, а, как отметил с удовлетворением Морган, единственно правильный. Топробан, расположенный прямо под капсулой, был, конечно же, скрыт от глаз, зато взгляд охватывал весь полуостров Индостан вплоть до ослепительных гималайских снегов. «А знаешь, — сказал друг Морган, — наверное, все будет опять так же, как на мосту. Люди начнут кататься туда-сюда просто ради того, чтобы поглазеть. Промежуточная станция может превратиться в самый грандиозный туристский аттракцион всех времен». Он поднял глаза к лазурному потолку. «На верхней палубе есть что-нибудь достойное внимания?» «Да нет, пожалуй. Верхний входной люк установлен, но мы так и не решили пока, где разместить дублирующую систему жизнеобеспечения и электронную аппаратуру центровки капсулы». «С центровкой что-нибудь не в порядке?» «Это при новых-то магнитах, не беспокойся. Мы теперь можем гарантировать точность зазора при движении как вверх, так и вниз на скоростях до 8000 км в час.